Примечание. Не опубликованной при жизни Владимира Соловьева и Лопатина. Однако впоследствии она увидела свет в философском ежегоднике, издававшемся под редакцией Шпета «Мысль и слово», с примечаниями и послесловием к публикации П.С. Попова. Конец примечания. Статья эта «Свобода воли и причинность» посвящена разбору учения о свободе воли второй части положительных задач философии основного труда покойного Льва Михайловича. Статья представляет принципиальный разбор основного положения индетерминизма спиритуалистической системы Лопатина. Когда пишущий эти строки читал рукопись вслух покойному, оказалось, что он не может спокойно слушать читаемого ввиду несогласия с содержанием статьи. По поводу прочитанного Лев Михайлович стал вновь энергично приводить соображения в защиту своего взгляда, словно в комнате находился сам Соловьев. Чувствовалось, как происходили и созидались в свое время эти философские беседы между Лопатиным и Соловьевым. Лев Михайлович неоднократно вспоминал эти дремучие, как он выражался, споры, происходившие одно лето в нескучном саду. Тогда они касались главным образом Гегеля. Весь строй мыслей проходил через строгий контроль и критику собеседника, но решение оставалось вполне независимым. На связь покойного с Соловьевым приходится обратить преимущественное внимание. Самая философская выучка Льва Михайловича стоит в непосредственной связи с занятиями Соловьева. Даже книгами, в большинстве случаев, Лопатин пользовался соловьевскими. В связи с этим приходится указать, что если среднее учебное заведение, в котором воспитывался Лев Михайлович, и дало много для его умственного развития, то университету тут принадлежит минимальная доля. Среднеучебным заведением, в котором воспитывался Лев Михайлович с 5 класса, была известная частная гимназия Льва Ивановича Поливанова, приятеля Михаила Николаевича Лопатина. Строй этой гимназии, взгляды руководителя были весьма благоприятны для духовного роста Льва Михайловича. Недаром Лев Михайлович так тепло вспоминал своего наставника в речи памяти Поливанова. В 1875 году Лев Михайлович Лопатин поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Университет мало дал покойному. П.Д. Юркевича, который был так близок по взглядам к спиритуализму и который мог так много дать начинающему ученому, уже не было в живых. Его Лев Михайлович видел всего лишь мельком. Новый представитель философской кафедры М.М. Троицкий совсем не мог быть по своему складу достойным руководителем первых шагов Льва Михайловича в науке. В общем, он относился к Лопатину мало дружелюбно, и связь Льва Михайловича с университетом больше поддерживалась другими профессорами, не философами, друзьями Лопатинского дома, Герье, Н. Поповым и Иванцовым Платоновым. Тем не менее, оставленный при университете, Лев Михайлович в 1883 году сдает магистерские экзамены и выступает в 1885 году с лекциями названия «Приват-доцента». Лекцию по своему выбору Лев Михайлович читает на тему о законе причинности по Канту, причем высказывает в этом чтении взгляды, легшие в основании его второй диссертации, основного труда покойного. В 1886 году Лев Михайлович защищает свою магистерскую, в 1891 году свою докторскую диссертацию. С 1892 года Лев Михайлович является экстраординарным профессором Московского университета. В 1897 году он получает ординатуру. Одновременно с преподавательской деятельностью в университете, на высших женских курсах и в двух гимназиях развивается работа Льва Михайловича и по психологическому обществу, которое начало проявлять широкую деятельность с момента переезда Грота в Москву в 1886 году. В 1894 году Лев Михайлович избирается товарищем председателя общества. С 1900 года до конца своей жизни он состоял его председателем. Также неутомима деятельность Льва Михайловича по ведению единственного в России философского журнала «Вопросы философии и психологии», которого он был усердным сотрудником с начала его основания, а редактором с 1900 года. Никто, как он, не поработал на ниве философского просвещения в России.